Алекс Ключевской. Лёха. Илья Ангел. Тёмный маг. Книга 10. Новый путь. Глава 1. Телефон зазвонил, когда я немного ослабил хватку на шее Полянского, чтобы перехватить графин со склада поудобнее. «Даже не пытайся бежать», — предупредил я Дениса, отпуская его и вытаскивая трубку. «Если дернешься, я тебе выпою содержимое этого графина, и подозреваю, тебе это не понравится. Слушаю, Эд». «Ты где?» Голос Эдуарда был непривычно сухим. «В Центральном парке я...» Запнувшись, я все же сумел взять себя в руки и договорил. «Я все видел, здесь на большом экране срочную новость транслируют». «Громов мертв», — Эдуард перебил меня. Я даже не спрашивал, откуда он это знает. У него особая связь с СБ, и он вполне мог почувствовать гибель ее начальника. «Егор с Ромой и Ванда?» Я так стиснул зубы, что почувствовал во рту привкус мела. «Ванда у меня в московской квартире. Егор...» «Не знаю», — признался Эд. «Но Роман жив, ты бы почувствовал, если бы он погиб, к тому же...» «Эдуард Казимирович, посмотрите, метка исчезла», — раздался смутно знакомый голос. «Ольга? Что Эд делает в гильдии?» А Оля тем временем продолжала. «Роман Георгиевич жив». «Дима, перемещайся ко мне», — перебил ее Эд. «Я не один, мне удалось Полянского захватить, его необходимо допросить». Я бросил злобный взгляд на слегка дезориентированного Дениса. «Давай его тоже ко мне. Я сейчас открою временный допуск». Эдуард на секунду замолчал, а потом добавил. «Я скоро буду. Нужно поставить защитный периметр вокруг здания, чтобы кроме спасателей никто не мог пока войти внутрь. Дима, тебе пока там делать нечего. Я узнаю, что с Гараниным и Дубовым, и сообщу, как только прибуду». Он отключился, а я закрыл глаза и наложил координаты квартиры Эда на злополучный графин. Когда я протянул руку, чтобы схватить Полянского за шиворот, снова раздался звонок. Я опустил взгляд на дисплей и практически сразу ответил. «Слушаю». «Дима, я увидела новости». Растерянный голос матери словно что-то надорвал во мне. К горлу подкатил комок и начало обрушиваться осознание случившегося. С большим трудом мне удалось на этот раз взять себя в руки. Уж перед кем-кем, а перед Полянским нельзя показывать слабость. «Мама, со мной все в порядке, но у меня сейчас много работы, извини, потом поговорим», — быстро ответил я. «Я понимаю. Главное, что ты жив». И она отключилась. Я же сунул телефон в карман и схватил Полянского за воротник, крутанув его так, что тот захрипел. «Руку на графин!» — прошипел я, наклоняясь к нему поближе. «Ворот ослабь, придурок, ты меня задушишь!» — прохрипел Денис. «Я бы тебе шею с удовольствием свернул», — ответил я ему, но хватку немного ослабил. «За графин хватайся!» Он положил руку на портал, и я его активировал. Мы очутились в гостиной роскошного пентхауса Эдуарда. Ванда, стоявшая у окна, резко развернулась, и я увидел ужас, плещущийся в ее глазах. «Я не могла дозвониться ни до Ромы, ни до Егора. Их телефоны отключены», — прошептала Ванда. «Дима, еще немного, и я начну сходить с ума». «Они живы», — сразу же сказал я, швыряя Полянского на стул. Затем подошел к журнальному столику и поставил на него графин, не переставая говорить. «Ромка точно, он мой родич, и я почувствовал бы, если бы он погиб. Да и Ольга подтвердила, что смена руководства гильдии не наступила, а Егор был с ним, поэтому...» «Хвала богам!» Ванда на мгновение прикрыла глаза, проведя руками по лицу. Тряхнув кудряшками, она открыла глаза и в упор посмотрела на Полянского. «А этого ты зачем притащил?» «Он был на складе», — ответил я, подтаскивая еще один стул и садясь напротив Полянского. «И теперь я хочу услышать, что он там делал». Меня прервал едва слышный хлопок. Прямо посреди гостиной появился Эдуард. Он бросил использованный портал на стол. Это был какой-то камень, и повернулся ко мне. «Они живы», — сразу же ответил он на наш невысказанный вопрос. «Оба контужены, их здорово приложило о землю в момент взрыва. Как я понял, они не успели зайти внутрь. Сейчас с ними целители пытаются восстановить слух, но прямой угрозы для жизни я не заметил. Я поставил барьер вокруг здания СБ, как и говорил. Там есть одна странность», — добавил он, подходя ближе и хмурясь, разглядывая Полянского. «Какая странность?» — спросил я, не сводя с него пристального взгляда. «Потом», — отмахнулся Эдуард, показывая, что эта информация точно не предназначена для посторонних ушей. «Да, хочу предупредить. Сила взрыва была такой, что нарушила все телепортационные привязки. Я попал на площадь только со второго раза, и то за квартал от нужного места. А в первый раз меня вынесло в вашу кем-то проклятую деревню, прямо в толпу разъяренных бабок. Я успел уйти, пока они соображали, что к чему, а то дрын в руках бабы Веры как-то не внушал оптимизма». «Как вы делаете порталы?» — выпалил Полянский, глядя на меня и на Эда с подозрением. «Маги уже больше 2000 лет назад придумали накопители энергии», — спокойно ответил Эдуард. «Или ты считаешь их пережитком прошлого и предпочитаешь ими не пользоваться? Где ты его нашел?» Он повернулся ко мне. «На складе», — мрачно ответил я. «Мне было очень интересно узнать, откуда на этом забытом всеми богами складе с вечно бастующими рабочими появилась группа зачистки. И да, чуть позже туда же явилась толпа наемников». «Какое интересное совпадение», — задумчиво проговорил Эдуард, продолжая разглядывать Дениса. «Особенно это интересно выглядит в тот день, когда горит здание службы безопасности». Ванда в это время очень профессионально обыскала Полянского, вытаскивая из внутреннего кармана бумажник. Я так тщательно его не обыскивал, у меня не было времени, поэтому вполне мог что-то пропустить. «Надо же», — протянула Вишневецкая. «Дима, ты знал, что этот хорёк женился на Ершовой?» «Нет, почему-то Егор нам не рассказал о столь радостном событии в своей семье», — ответил я. «Не поделишься, почему?» «Потому что его никто не приглашал», — огрызнулся Полянский. «Лиза очень убедительно попросила, чтобы его на нашей свадьбе не было, а я не настаивал, сам понимаешь. А ты что здесь делаешь?» — он повернулся к Ванде. «В полиции ходят недвусмысленные слухи, что ты греешь постель главе второй гильдии. Но я почему-то сомневаюсь, что это его квартирка». Полянский усмехнулся, окидывая раздевающим взглядом Вишневецкую. «Но это и неудивительно, учитывая вашу нежную дружбу в школе». Ванда промолчала, но я увидел, как она напряглась. Похоже, эти сплетни пока до нее не дошли, хотя даже у нас в СБ ее отношения с Ромкой обсуждали на каждом углу. «И как же тебя угораздило вляпаться в такую непростую семейную жизнь, бедолага?» — произнес Эд со своей фирменной издевкой и сел в соседнее кресло. Я покосился на него. Он и в кресле умудрялся сидеть так прямо, словно кол проглотил. А самое главное, ему, похоже, было действительно удобно. «И как семейная жизнь?» «Зачем вы спрашиваете?» Полянский смотрел исключительно на Эдуарда. Судя по его виду, он прекрасно помнил моего брата, особенно как тот вел переговоры с террористами. Да и тот ролик, где Эд с Ромкой развлекались в детском доме, полицейские должны были просмотреть. «Я всего лишь проявляю вежливость». Эд улыбнулся кончиками губ. «У нас ведь пока идет вежливая светская беседа, не так ли? Ничего не значащий светский трёп. Так как твоя семейная жизнь?» «Лично я подозреваю, что ничего хорошего в этой жизни нет. Не просто же так молодой человек, совсем недавно окончивший школу магии, решает каждый день сводить счеты с жизнью», — ответил я вместо Полянского. «Никогда не замечал в себе тяги к суициду», — пожал плечами Денис. «Ты что-то путаешь, Наумов». «Вряд ли», — я жестоко усмехнулся. «С чего бы ты выбрал в таком случае работу, которая позволяет тебе дома не находиться? Да еще с крайне высоким шансом того, что тебя на очередном заседании прирежут. И скажи спасибо, что я вам бошки не прострелил». «Он сделал это из жалости», — доверительным шепотом произнесла Ванда, наклоняясь к Полянскому. «Дима у нас очень добрый на самом деле, хотя я не могу с уверенностью сказать, что он не убил вас просто из любопытства». «Кстати, о любопытстве», — подал голос Эд. «Может, уже достаточно пустой болтовни? Будем считать, что о погоде и о семейной жизни этого неудачника мы уже все выяснили». «Думаю, достаточно». Я кивнул и повернулся к Полянскому, снова задавая один и тот же вопрос. «Что вас занесло в порт?» «Это секретное задание», — после непродолжительной паузы ответил Денис. «Очень интересно, особенно если учитывать, что в одно и то же время в одном и том же месте находились служба безопасности, спецподразделения полиции и наемники. У нас там была тематическая вечеринка. Причем, если с наемниками вы были, как я понимаю, заодно, то вот встреча со мной оказалась для вас весьма неприятным сюрпризом». «Я могу задать встречный вопрос», — процедил Полянский. «Хорошая попытка, но ты уже пробовал, в порту не получилось. Почему ты думаешь, что получится сейчас?» «Сейчас я хотел только одного — выпотрошить Полянского и бежать к СБ. Но Эдуард продолжал сидеть в кресле. Значит, выходить куда-то из квартиры было пока не время». «Знаешь, Денис, ты сейчас не в том положении, чтобы диктовать условия. Я не хочу причинять тебе вред, поэтому чем быстрее ты ответишь на наши вопросы, тем быстрее вернешься домой к очаровательной жене. Я просто уверен, что Лиза стала еще очаровательнее, чем была в школе». «Мне кажется, наш разговор зашел в тупик», — ответил Полянский. «Он, похоже, не воспринимал меня всерьез. Во всяком случае, не думал, что я действительно могу его убить или покалечить». «Не ты один, Дима, давал клятву служить своей стране». «Насколько я помню, полицейские не дают никаких клятв, особенно служащие спецподразделений. Вас же, как шлюшек, вечно посылают делать разные, иногда не совсем хорошие вещи в угоду заказчику. Единственное, что вас отличает от обычных наемников, это то, что заказчик у вас один, правительство. Вот такие вы мальчики по вызову», — задумчиво проговорил я, отслеживая его реакцию. «Да пошел ты, Наумов!» Он скривился. «Чтобы ты понимал, родился с золотой ложкой во рту и пытаешься делать вид, что хоть что-то понимаешь в жизни простых смертных». «Ты ничего обо мне не знаешь, чтобы судить. И мне сейчас показалось, что ты только что продемонстрировал явное неуважение к гостеприимству Эдуарда». Я встал и отошел в сторону, становясь чуть сбоку, поближе к Ванде. «Я думаю, наш вежливый разговор можно закруглять и перейти к менее вежливому». «Вот для таких случаев всегда нужно иметь штатного палача», — протянул Эд. «Помогает экономить время, знаешь ли». «Думаю, ты вполне можешь справиться с этой нелегкой задачей», — проговорил я, указывая на освобожденный стул. «Разумеется, я справлюсь». Эд снова улыбнулся и демонстративно хрустнул пальцами, разминая их. «Чего ты хочешь в итоге добиться? Чтобы он страдал? Чтобы ему было больно? Чтобы он сошел с ума?» «Я хочу просто получить ответы», — ответил я, чувствуя, что мне становится все труднее держать себя в руках. «Всего-то? Я слегка разочарован. Ты все-таки ужасно скучный». Эд пересел на стул напротив Полянского. «Вы что хотите со мной сделать?» Денис сразу стал предельно серьезным. Игры кончились, и он начал это понимать. «Ничего слишком плохого. Мы просто хотим узнать всю необходимую нам информацию и разбежаться по своим делам», — сообщила Ванда. Ей, как и мне, хотелось быть сейчас возле СБ с Ромой и Егором, а не тратить время на этого урода. Но так же, как и я, Ванда чувствовала, что очень важно понять, что Полянский делал на складе. И это действительно было важнее нашего присутствия на месте катастрофы. «Если тебе повезет, и ты будешь хорошим мальчиком, ответив на все вопросы, то все пройдет без каких-либо для тебя последствий». «Я не сдамся», — Полянский вжался в спинку стула. «У меня создается странное ощущение, что ты думаешь, будто тебя будут спрашивать о твоем комфорте. Тебе же уже сказали. Время вежливой светской беседы прошло». Очень недобро усмехнулся Эд. «Да что вам так сдалось, обычное дело?» — встрепенулся Полянский и взъерошил волосы. «Как оно может быть связано с тем, что произошло? Я ничего не знаю, я обычный исполнитель». «Это нам решать, что для нас важно, а что нет». В голосе Эдуарда появился лед, а в комнате заметно похолодало. Он призвал дар, чтобы ощущение безнадежности и близости смерти правильно расставили приоритеты, и Полянский перестал изображать из себя героя. «Рассказывай!» «У нас было обычное задание для нашего подразделения — произвести зачистку склада», — выпалил Полянский, вытирая выступивший на лбу пот. «Странно, чего это он так потеет, в комнате же очень холодно. Ликвидации должны были подвергнуться все находящиеся внутри, но только в присутствии Игоря Клещева. Уже по прибытии нам сообщили, что с нами будет работать наемный отряд. В назначенное время, в 9:30, никого на складе не оказалось, и мы решили, что имеется погрешность во времени. Мы патрулировали периметр, пока не наткнулись на Наумова». «Как вы узнали, что там будет Клещев?» — напряженно спросил я. «Примерно в это время на складе должен был проходить наш с ним разговор. Точнее, он должен был уже заканчиваться. Вообще, очень странное время. Мы могли и не проговорить так долго. Да он и не знал, что я там буду. Лео? Это была попытка ликвидировать Лео?» Мой взгляд упал на графин, стоящий на столе. «А это тогда что?» «Откуда нам знать?» — огрызнулся Полянский. «Приказ был один и очень четкий: прийти, увидеть и ликвидировать. Никто перед нами не отчитывается в причинах, откуда пришла информация». «Что с самим Клещевым?» — прямо спросила Ванда, не сводя пристального взгляда с Дениса. «Что вам приказали делать с ним?» «Его приказано не трогать ни при каких условиях», — ответил Полянский и замер на месте, когда Эду все-таки удалось поймать его взгляд. «Мне кажется, это немного странным». Ванда развернулась и посмотрела на меня. Она продолжала хмуриться. Между бровями у нее залегла складка. «Зачем отправлять одновременно и полицию, и наемников?» «Ты неправильно ставишь вопрос. Зачем отправлять к Клещеву молодняк из полиции и наемников, да еще и приказать тем не трогать нашего драгоценного Игоря Максимовича?» Я задумчиво рассматривал Полянского. «Я, конечно, не Эриль, но давай поиграем. Возможно, это была подстраховка от самого Клещева. Но теперь нам вряд ли удастся узнать правду, не в ближайшее время. Даю 50%, что их отправили на убой, а наемники должны были добить и их, если бы кто-то внезапно выжил, как и изначальные цели», — задумчиво проговорил я. «Слишком мало», — Ванда закусила губу. «Так и исходных данных мало, а Дениска никак не хочет нам помочь», — я пожал плечами. «Зачем их все-таки отправили на склад, да еще в это время? Откуда поступила информация о местонахождении Клещева? Кто действительно стоит за этим приказом? Больше вопросов, чем ответов. Поэтому 50 на 50, или я прав, или ошибаюсь». «Самое главное, что все это произошло одновременно с пожаром. Я не верю в такие совпадения». Ванда сдавила виски пальцами. «И тем более странно, что время X совпадало с тем, когда ты должен был там находиться». «Нет», — я покачал головой, еще раз сверив временные рамки. «Все-таки нет. Я с ним встречался немного раньше. И даже Клещев не знал, что именно я приду навстречу. Не могли же наши неизвестные пока наниматели запланировать убийство кого-нибудь? Мол, идите, ребята, и кого-нибудь убейте. Так не бывает». «Может, была запланирована еще одна встреча?» — протянул Эдуард. «Этот вариант кажется мне все более правдоподобным. Именно эта вторая встреча была наиболее важной. Хотя бы потому, что Клещев действительно не знал о том, что на первой встрече будет присутствовать Наумов. Какие бы у них ни были блестящие эрили, просчитать тебя невозможно. И, кстати, попытки вычислить, кто же придет на первую встречу, могли исказить общий результат». «О чем вы говорите?» — встрял в наш разговор забытый на время Полянский. «Что вы имеете в виду, когда говорите, что нас хотели зачистить?» «Только о том, что тебя хотели зачистить». Эд поднялся со стула. «И сейчас я практически на 90% в этом уверен. И, Дима, меня такие выводы совсем не радуют. Слишком они плохо пахнут». «Ладно, понятно, что ничего не понятно. Нужно будет работать над этим, и желательно с Егором, чтобы сразу же начинать просчитывать варианты». Ванда посмотрела на меня. «Дима, Громов...» «Он мертв», — сказал Эд, подходя к окну. «Кто еще, не знаю, могу сказать только за него». У меня зазвонил телефон. Посмотрев на номер, я невольно нахмурился. Номер был мне незнаком. Отойдя от Полянского, я нажал вызов. «Наумов!» «Дмитрий Александрович, ваш начальник службы спасения беспокоит, Кротов. Ваш телефон мне дал Троицкий Вячеслав Викторович. Пожар ликвидирован, сейчас мои ребята проверят балки перекрытий, чтобы избежать обрушений, и можно будет входить в здание. Может быть, кто-то сумел выжить». Он говорил что-то еще, но я его перебил. «Почему вы звоните мне?» Голос звучал глухо. «Вы единственный офицер, до которого я сумел дозвониться», — ответил главный спасатель устало. «Поверьте, звонок вам я откладывал до последнего». «Мы сейчас будем», — ответил я и, сбросив вызов, посмотрел на Эда. «Они потушили пожар, нам нужно выдвигаться на место. Да и Ромку с Егором должны уже немного в порядок привести». Он кивнул, продолжая смотреть в окно. Нужно было идти, но ноги словно приросли к полу этой роскошной гостиной. «Я не хочу это видеть. Не хочу». Но стерва судьба в который раз уже не спрашивает меня, чего я хочу на самом деле, а просто мимоходом бросает в самое пекло. Так что соберись, Дима, и вперед на баррикады. «Ванда, ты остаешься здесь, тебе пока нечего там делать». Я принял решение и шагнул к двери. «Из-за непонятных искажений телепортационных точек нам нужно будет идти пешком, благо здесь недалеко». «Хорошо», — Ванда закусила губу. Было отлично видно, что она хотела оттолкнуть нас и побежать впереди, но с другой стороны, Ванду очень хорошо вымуштровали в свое время, и она понимала, что сейчас не время для самодеятельности. «С этим что делать?» И она кивнула на Полянского, настороженно следящего за нами. «Что хочешь», — ответил вместо меня Эдуард, отворачиваясь от окна и подходя ко мне. «Можешь пристрелить. Только аккуратно, подстели что-нибудь. Мне нравится этот ковер». «У меня пистолета нет», — буркнула Ванда. «Кстати, Дима, учитывая обстоятельства...» «Нет, это пока не обсуждается», — ответил я ей и быстро вышел из квартиры. Мы вышли на улицу и некоторое время шли молча. Было странно тихо, но эта тишина, созданная специально, чтобы не тревожить очень обеспеченных жителей этого элитного дома, прервалась, как только мы свернули за угол. На нас обрушились ревы спецсигналов, проносящихся мимо машин, крики и нестерпимое ощущение жара, долетающего, казалось, даже сюда. «Что ты хотел мне сообщить?» Я шел, сунув руки в карманы куртки. «Ты сказал, что заметил что-то странное возле здания». «Да, заметил». Эд замолчал, а потом быстро добавил. «Концентрация энергии смерти возле здания была очень низкая. Слишком низкая для такого количества жертв, которое там могло оказаться. Словно жертв не так уж и много, или же...» «Или прошло много времени со времени смерти», — пробормотал я. Мы резко остановились, глядя друг на друга, а потом, не сговариваясь, развернулись и побежали к площади правосудия.